24 октября 1850 года. Дорогой мой доходяга, удивительное дело. Кэл, который обычно держит рот на замке до тех пор, пока не будет абсолютно уверен в своей правоте, редкое и достойное восхищения качество, обнаружил дневник моего деда Роберта. Документ был зашифрован, но Кэл сам разгадал код. Он скромно уверяет, что по чистой случайности, но я подозреваю, что здесь уместнее сослаться на усердие и упорство. Как бы то ни было, что за мрачный свет проливает этот дневник на здешние тайны? Первая запись датирована 1 июня 1789 года, последняя — 27 октября 1789 года, за 4 дня до катастрофического исчезновения, о котором упоминала миссис Клорис. Это повесть о нарастающем наваждении, нет, о безумии, с ужасающей ясностью излагающая, как именно связаны между собой мой двоюродный дед Филипп, деревушка Иерусалима Фудел и книга, что ныне находится в оскверненной церкви. Сама деревня, согласно Роберту Бону, старше и Чейпилуэйта. Усадьба построена в 1782 году, и угла проповедников. Он датируется 1741 годом, и в те времена назывался «Привал проповедников». Ее основала в 1710 году отколовшаяся группа пуритан, секта во главе с суровым религиозным фанатиком именем Джеймс Бун. Как вздрогнул я при виде этого имени. То, что этот Бун связан с моим семейством, сомневаться не приходится. Миссис Клорис была совершенно права в своем суеверном убеждении, что семейная связь — родная кровь. В этом деле играет ключевую роль. В ужасе вспоминаю, что ответила она, когда я спросил, какое отношение имеет Филипп к Салемову уделу. «Узы крови», — сказала она, — «и боюсь, что так оно и есть». Деревушка превратилась в процветающую общину, разросшуюся вокруг церкви, где Бун проповедовал, или, точнее сказать, царил единовластно. Мой дед намекает, что тот еще и имел сношение со всеми местными дамами, убедив их, что таковы Божья воля и Божий замысел. В результате поселение превратилось в нечто из ряда вон выходящее. Подобная аномалия могла возникнуть только в те своеобразные времена обособленности, когда вера в ведьмы и в непорочное зачатие существовали бок о бок. Кровосмесительная, вырождающаяся, насквозь религиозная деревушка во главе с полубезумным священником, для которого священным писанием являлись одновременно Библия и зловещая книга де Гуджа «Обители демонов». Община, где регулярно проводился обряд экзорцизма, гнездо инцеста, сумасшествия и физических пороков, что столь часто являются следствием одного греха. Подозреваю, и по всей видимости Роберт Бун тоже так считал, что один из внебрачных отпрысков Буна уехал или был увезен из Иерусалимова удела искать свою долю на юге. Вот так была основана наша фамилия. Я знаю из наших собственных семейных хроник, что династия Бунов предположительно возникла в той части Массачусетса, что не так давно стала суверенным штатом Мэн. Мой прадед, Кеннет Бун, разбогател на торговле мехами. В те времена пушной промысел процветал. На его деньги, умноженные временем и разумными капиталовложениями, и была построена эта фамильная усадьба. Много лет спустя после его смерти в 1763 году. Чейпилуэйт воздвигли его сыновья, Филипп и Роберт. «Кровь призывает кровь», — говорила миссис Клорис. Может ли быть, что Кеннет, рожденный от Джеймса Буна, бежал от безумия отца и отцовской деревни, лишь для того, чтобы его сыновья, сами того не ведая, возвели родовое поместье Бунов менее чем в 2 милях от того места, где род берет свое начало? Если это правда, то воистину некая гигантская незримая рука направляет нас. Согласно дневнику Роберта, в 1789 году Джеймс Бун был уже глубоким старцем, что и неудивительно. Если предположить, что на момент основания деревни ему было 25, то теперь ему исполнилось 104 года. Почтенный возраст, что и говорить. Далее следуют дословные выдержки из дневника Роберта Буна. 4 августа 1789 года. Сегодня я впервые повстречался с человеком, который оказывает на моего брата столь нездоровое влияние. Должен признать, этот Бун и впрямь обладает странным обаянием, что меня преизрядно тревожит. Он оказался глубоким старцем. Седобород, расхаживает в черной рясе, что мне показалось не вполне пристойным. Еще больше возмущает то, что он окружает себя женщинами, как султан гаремом. Эф уверяет, что он по сю пору живчик, хотя ему по меньшей мере за 80. В самой деревне я побывал только раз, и больше я туда ни ногой. На тамошних безмолвных улицах царит страх перед старцем на проповеднической кафедре. Боюсь также, что там родня сходится с родней. Слишком многие лица кажутся знакомыми. Куда бы я ни посмотрел, передо мной встает образ старца. И все такие бледные, изнуренные, тусклые, как если бы ни искры жизни в них не осталось. Я видел безглазых и безносых детей. Видел женщин, что рыдают и бормочут какую-то невнятицу, и ни с того ни с сего тычут пальцем в небо и коверкают писание, перемежая священные тексты рассуждениями о демонах. Эф хотел, чтобы я остался на службу, но от одной только мысли об этом зловещем старце на кафедре перед паствой вырождающейся деревни мне сделалось нехорошо, и я отговорился. В предыдущей и последующей записи говорится о том, что Филипп все больше попадал под обаяние Джеймса Буна. 1 сентября 1789 года Филипп принял крещение в церкви Буна. Роберт пишет: «Я вне себя от изумления и ужаса. Мой брат меняется у меня на глазах. Теперь он даже внешне походит на проклятого старца». Первое упоминание о книге датируется 23 июля. В дневнике Роберта о ней говорится вскользь: «Нынче вечером Эф вернулся из малой деревни, как мне показалось, изрядно возбужденным. Но мне так и не удалось вытянуть из него ни слова до самой ночи. Лишь когда пришло время ложиться спать, он признался, что Бун спрашивал про книгу под названием «Тайные обряды червя». Чтобы доставить удовольствие Эф, я пообещал послать запрос в «Джонс энд Гудфеллоу». Эф, чуть не заискивая, осыпал меня благодарностями». В примечании 12 августа говорилось: «Получил сегодня два письма. Одно от Джонс энд Гудфеллоу из Бостона. У них есть сведения о томе, интересующем F. Во всей стране сохранилось только 5 экземпляров. Письмо довольно холодное, это странно. Я Генри Гудфеллоу не первый год знаю. 13 августа. F безумно разволновался из-за письма от Гудфеллоу. Отказывается объяснять, почему. Говорит лишь, что Буну жизненно необходимо раздобыть один из экземпляров. В толк не возьму, зачем, судя по названию, это всего-то навсего безобидное пособие по садоводству. Очень тревожусь насчет Филиппа. С каждым днем он ведет себя все более странно. Я уже жалею, что мы вернулись в Чейпилуэйт. Лето стоит жаркое, гнетущее, исполненное недобрых предвестий». Сверх этого, гнусный фолиант упоминается в дневнике Роберта лишь дважды. Он, по всей видимости, не осознавал его значимости, даже в самом конце. Из записи от 4 сентября. «Я попросил Гудфеллоу выступить посредником от имени Филиппа в вопросе приобретения книги, вопреки собственному здравому смыслу. Что толку протестовать? Допустим, я откажусь, или у него нет собственных денег. В обмен я взял с Филиппа слово отказаться от этого отвратительного крещения. Но он так возбужден, его просто-таки лихорадит. Я ему не доверяю. Я в полном замешательстве. Я не знаю, что делать». И, наконец, 16 сентября. «Сегодня доставили книгу с письмом от Гудфеллоу, в котором он отказывается принимать от меня заказы в дальнейшем. Эф неописуемо разволновался. Чуть у меня из рук посылку не выхватил. Текст написан на скверной латыни, а также ироническим алфавитом, которого я не понимаю. Том кажется теплым на ощупь и вибрирует у меня в руках, словно в нем заключена великая власть. Я напомнил Эфа его обещание отречься, но он лишь рассмеялся отвратительным безумным смехом и помахал книгой у меня перед носом, восклицая снова и снова: она у нас, червь, секрет червя! Теперь он убежал, я так понимаю, к своему сумасшедшему благодетелю. Сегодня я его больше не видел». О самой книге больше не говорится ни слова, но я сделал ряд довольно-таки правдоподобных выводов. Во-первых, эта книга, как и говорила миссис Клорис, послужила причиной ссоры между Робертом и Филиппом. Во-вторых, в ней заключено нечестивое заклинание, вероятно, друидического происхождения. Многие из друидических кровавых ритуалов были записаны римлянами, завоевателями Британии, из любви к науке, и многие из этих адских поваренных книг ныне являются запрещенной литературой. В-третьих, Бун и Филипп вознамерились воспользоваться фолиантом в своих собственных целях. Возможно, они хотели как лучше, согласно своим собственным искаженным представлениям, но мне в это не верится. Я полагаю, они задолго до этого предались безликим силам, что существуют за гранью Вселенной, и, возможно, даже вне ткани времени. Последние записи в дневнике Роберта Буна отчасти подтверждают мое предположение. Позволю им говорить самим за себя. 26 октября 1789 год. В углу проповедников нынче смута и ропот. Кузнец Фроли схватил меня за плечо и пожелал знать, чего там затевают ваш брат и этот безумный антихрист. Гуди Рэндалл уверяет, что в небесах явлены знамения. Грядет великое бедствие. На свет появился двухголовый теленок. Что ж до меня, уж и не знаю, что там грядет. Вероятно, брат мой того и гляди, сойдет с ума. Чуть не за одну ночь голова его поседела. Выпученные глаза налиты кровью. Отрадный свет здравомыслия в них словно бы погас навеки. Он ухмыляется, шепчет что-то себе под нос и в силу одному ему известной причины зачастил в наш подвал. Там он обычно и обретается. Если только не в Иерусалимовом уделе. К дому слетаются козадои, копошатся в траве. Хор их голосов из тумана сливается с гулом моря в какой-то нездешний зов, исключающий самую мысль о сне. 27 октября 1789 года. Нынче вечером, когда Эф отправился в Иерусалимов удел, я последовал за ним, на некотором расстоянии, стараясь остаться незамеченным. Треклятые козадои в лесах так и роятся. Отовсюду звенит их нездешний заупокойный речитатив. Переходить мост я не дерзну. Деревня погружена во тьму. Одна только церковь подсвечена призрачным алым заревом. И высокие заостренные окна, точно очи преисподней. Многоголосое дьявольское летание нарастало и затухало, срываясь то на хохот, то на рыдание. Сама земля словно бы вспухала и постановала у меня под ногами, изнывая под тяжким бременем. И я бежал прочь, потрясенный, исполненный ужас. Я спешил сквозь рассеченный тенями лес, и в ушах у меня гремели жуткие пронзительные вопли козадоев. Надвигается развязка, доселе непредвиденная. Страшусь закрыть глаза и оказаться во власти снов. Но и бодрствовать невыносимо, в преддверии безумных ужасов. Ночь полнится жуткими звуками. Боюсь, что... И однако же меня снова влечет туда с неодолимой силой, дабы наблюдать и видеть все своими глазами. Сдается мне, это Филипп зовет меня, и старец тоже. Птица. Проклят! Проклят! Проклят! На этом дневник Роберта Буна обрывается. Как ты наверняка заметил, доходяга, ближе к завершению Роберт утверждает, что его словно бы позвал Филипп. Мои окончательные выводы подсказаны этими строками, рассказами миссис Клорис и прочих, но более всего теми жуткими видениями в подвале, фигурами живых мертвецов. Наша кровь отмечена печатью злой судьбы. На нас лежит проклятие, похоронить которое не дано. Оно живет чудовищной призрачной жизнью и в этом доме, и в этом городке. Но цикл вновь близится к завершению. Я последний из рода Бунов. Боюсь, некая сила об этом знает, и я своего рода связующее звено в адской игре вне понимания, вне здравого смысла. До зловещей годовщины, Дня всех святых, еще неделя, начиная с сегодняшнего дня. Что мне предпринять? Ах, если бы ты был здесь и мог помочь мне советом! Если бы ты только был здесь! Я должен узнать все. Я должен вернуться в зачумленную деревню. И да поможет мне Господь. Чарльз. Из записной книжки Кэлвина Маккана. 25 октября 1850 года. Мистер Бун проспал почти целый день. В восхудавшем лице ни кровинки. Боюсь, рецидив мозговой горячки неизбежен. Доливая воды в графин, я заприметил два неотосланных письма к мистеру Грансону во Флориду. Мистер Бун собирается вернуться в Иерусалимов удел. Это его убьет, если я не сумею ему помешать. Успею ли я втайне от него сходить в угол проповедников и нанять коляску? В том мой долг. Но что, если он проснется? Вдруг я вернусь, и его уже не застану? Благодарение Господу, он все еще спит. Боюсь даже задуматься, что все это значит. Позже. Принес ему ужин на подносе. Он собирается со временем встать, и, невзирая на все его отговорки, знаю я, что он затевает. Однако ж в угол проповедников я схожу. У меня остались снотворные препараты, прописанные ему во время предыдущей болезни. Добавил ему одно из снадобий в чай. Он ничего не заметил. Теперь снова спит. Мне страшно оставить его наедине с тварями, что копошатся за стенами, но позволить ему провести хоть один лишний день в пределах этих стен еще страшнее. Запер дверь снаружи. Дай мне Бог застать его по-прежнему мирно спящим, когда я вернусь с коляской. Еще позже. Меня забросали камнями. Забросали камнями, как кусачего бешеного пса. Злодеи! Изверги! И они называют себя людьми. Мы здесь пленники. Птицы, козадои, то есть, сбиваются в стаи. «26 октября 1850 года. Дорогой мой доходяга, сумерки уже сгущаются. Я только что проснулся, почитай, что сутки проспал. И хотя Кэл ни словом о том не обмолвился, подозреваю, что он, угадав мои намерения, подсыпал снотворного мне в чай. Кэлвин, друг верный и преданный, он хочет мне только добра, так что я сделаю вид, будто ничего не заметил. Однако ж, в своем намерении я тверд. Завтра решающий день. Я спокоен, непоколебим, хотя я ощущаю, что меня слегка лихорадит. Если это и впрямь возвращается мозговая горячка, должно все закончиться завтра. Наверное, лучше бы даже нынче ночью. Однако даже адское пламя не заставило бы меня войти в проклятую деревню в сумраке. Если это последнее, что я пишу, да благословит и да сохранит тебя Господь, доходяга. Чарльз. По скриптум. Птицы подняли крик. Жуткое шарканье зазвучало снова. Кэл думает, я ничего не слышу. И ошибается. Че. 27 октября 1850 года, 5 часов утра. Переубедить его невозможно. Хорошо же, я пойду с ним. 4 ноября 1850 года. Дорогой мой доходяга, я слаб, но в ясном сознании. Не вполне уверен, какой сегодня день, однако же закат и прилив подтверждают, что календарь не лжет. Я сижу за рабочим столом. На этом же самом месте я сидел, когда впервые писал тебе из Чепилуэйта. Гляжу на темное море, где быстро гаснут последние блики света. Ничего больше я уже не увижу. Эта ночь моя, я оставляю ее и ухожу в неведомые тени. Как же оно плещет о скалы, это море, швыряет в меркнущее небо облака пены, что разворачиваются полотнищами стягов. От натиска волн пол дрожит у меня под ногами. В оконном стекле вижу свое отражение. Мертвенно-бледное, не дать не взять вампир. С 27 октября у меня ни крошки во рту не было. Да я бы и глотка воды не выпил, если бы Кэлвин в тот же день не поставил у моей кровати графин. О, Кэл, доходяга, его больше нет. Он погиб вместо меня, вместо того несчастного с руками-палочками и черепом вместо лица, отражение которого я вижу в потемневшем окне. И однако же, возможно, ему повезло больше, ибо его не мучают сны, как меня, последние несколько дней. Эти извращенные фантомы, затаившиеся в кошмарных коридорах бреда. Вот и руки трясутся. Всю страницу чернилами забрызгал. Я уже собирался незаметно выскользнуть из дома и радовался собственной изобретательности. И тут передо мной предстал Келвин. Я загодя сказал Келу, что он надумал таки уезжать, и попросил его сходить в Тандрел, городок в 10 милях от усадьбы, где мы еще не стали притчей во языцах, и нанять двуколку. Он согласился и ушел по дороге вдоль моря. Я проводил его взглядом. Как только Кел скрылся из виду, я по-быстрому собрался, надел пальто и шарф. Подмораживало. В утреннем пронизывающем ветре ощущалось первое касание надвигающейся зимы. Я подумал, не взять ли ружье, и тут же рассмеялся над собою. На что сдалось ружье в таких делах? Я вышел через кладовку, ненадолго замешкался. Полюбоваться напоследок морем и небом, надышаться свежим воздухом вместо трупной вони, что мне предстоит вдохнуть очень скоро, налюбоваться чайкой, что кружит под облаками, ища пропитание. Я развернулся. Передо мной стоял Келвин Маккан. «Один вы не пойдете», — отрезал он. «Таким мрачным я его в жизни не видел». «Но Келвин», — начал было я. «Нет, ни слова. Мы пойдем вместе и сделаем, что должно, или я силой верну вас в дом. Вы неважно себя чувствуете. Один вы не пойдете». Невозможно описать всю противоречивую гамму чувств, захлестнувших меня. Смятение и досада, и признательность, но паче всего — любовь. Молча, не говоря ни слова, мы прошли мимо беседки и солнечных часов, по заросшей сорняками обочине, и углубились в лес. Вокруг царила гробовая тишина. Ни птица не пропоет, ни сверчок не застрекочет. Мир словно накрыла пелена безмолвия. В воздухе разливался вездесущий запах соли да слабый привкус древесного дыма. В лесах буйствовало геральдическое многоцветие красок, в котором, как мне показалось, преобладал багрянец. В скорости запах соли исчез, сменился иным, более зловещим, той самой гнилью, о которой я говорил. Когда мы дошли до мостков через речку Роял, я уже ждал, что Кэл снова станет уговаривать меня повернуть назад, но он не стал. Он замешкался, поглядел на мрачный шпиль, словно насмехающийся над синим небом, перевел взгляд на меня, и мы пошли дальше. Мы быстро, хотя и содрогаясь от страха, зашагали к церкви Джеймса Буна. Дверь по-прежнему стояла распахнута настежь, со времен нашего предыдущего прихода. Тьма внутри алчно щерилась на нас. Мы поднялись по ступеням. В сердце моем взыграла дерзость. Дрожащая рука легла на ручку двери и потянула ее на себя. Тлетворный запах в помещении заметно усилился. Мы шагнули в полутемную прихожую и, не задерживаясь, прошли в храм. Там царил хаос. Здесь еще недавно бушевало нечто неописуемое, производя грандиозные разрушения. Церковная скамья прокинула и расшвыряла в разные стороны, словно бирюльки. Поруганный крест валялся у восточной стены. Рваная дыра в штукатурке над ним свидетельствовала о том, с какой силой он был брошен. Лампады вырваны из креплений. Едкий запах ворвани смешивался с отвратительной вонью, пропитавшей город. А через главный неф, точно отвратительная дорожка для выхода невесты, протянулся след из черного гноя, вперемешку со зловещими кровавыми разводами. Мы проследили его до кафедры. Только она и осталась нетронутой посреди всеобщего беспорядка. Поверх нее, глядя на нас остекленевшими глазами, из-за кощунственной книги лежала туша ягненка. «Боже!» — прошептал Келвин. Стараясь не наступать на липкую слизь, мы подошли ближе. Звук наших шагов эхом отдавался от стен, словно бы преображаясь в громовые раскаты хохота. мы вместе поднялись в притвор. Ягненок не был ни разодран, ни объеден. Скорее, его сдавливали до тех пор, пока не лопнули кровеносные сосуды. Кровь густо растеклась зловонными лужами и по пюпитру, и по его основанию. Однако же на книге алая жидкость становилась прозрачной, так что неразборчивые руны читались сквозь нее, как сквозь цветное стекло. «Так ли надо к ней прикасаться?» — не дрогнув, осведомился Кэл. «Да, я должен ее взять». «И что вы намерены делать?» «То, что следовало сделать 60 лет назад. Я ее уничтожу». Мы стащили с книги тушу ягненка. Она рухнула на пол со смачным глухим стуком. Залитые кровью страницы, словно ожили, засветились изнутри алым заревом. В ушах у меня зазвенело и загудело. Казалось, от самих стен исходит монотонный речитатив. Лицо Кэлла исказилось. Надо думать, он слышал то же самое. Пол под ногами задрожал, как если бы дух этой церкви явился к нам защищать свои владения. Ткань привычных и здравых пространств и времени искривилась и затрещала. Церковь заполнили призраки. Замерцали адские отсветы вечного хладного огня. Мне померещилось, будто я вижу Джеймса Буна. Отвратительный уродец скакал и прыгал вокруг распростертой на полу женщины. Тут же стоял мой двоюродный дед Филипп, служитель в черной рясе с капюшоном, держа в руках нож и чашу. «Дам вобескум магна вермис!» Слова содрогались и корчились на странице перед моими глазами, напоенные жертвенной кровью, желанной добычей твари, что рыщет за пределами звезд. Слепая, выродившаяся паства раскачивалась взад-вперед в бездумном демоническом словословии. В уродливых лицах отражалось алчное, невыразимое предвкушение. Латынь сменилась наречием более древним. Древним уже тогда, когда Египет был юн, а пирамиды еще не построены. Древним, когда земля еще повисала в пространстве бесформенным кипящим сгустком газа. «Гюэджин вардар йоксотот верминис! Гюэджин! Гюэджин! Гюэджин!» Кафедра затрещала, раскололась, приподнялась над полом. Келвин пронзительно закричал, заслонил рукой лицо. Притвор задрожал крупной зловещей дрожью, заходил ходуном, точно попавшее в шторм судно. Я схватил книгу, стараясь держать ее на некотором расстоянии. Она дышала жаром солнца, того и гляди, ослепит и испепелит меня. «Бегите!» — завопил Келвин. «Бегите!» Но я прирос к месту. Чуждое присутствие наполняло меня, как древний сосуд, прождавший многие годы, нет, несколько поколений. «Гюэджин вардар!» — возопил я. «О, безымянный! Слуга Йоксотота! Червь из-за грани вселенной! Пожиратель звезд! Ослепляющий время! Верминис! Грядет час исполнения и время раскола! Верминис! Альях! Альях! Гюэджин!» Келвин толкнул меня, я пошатнулся. Церковь завращалась у меня перед глазами. Я рухнул на пол и ударился головой о край перевернутой скамьи. В мозгу полыхнуло алое пламя, и в сознании неожиданно прояснилось. Я нашарил запасенные загодя серные спички. Все заполнил подземный грохот. Посыпалась штукатурка. Проржавевший колокол на колокольне принялся сдавленно вызванивать дьявольскую какофонию в такт нарастающему гулу. Вспыхнула спичка. Я поднес ее к книге. В тот самый момент, как кафедра взорвалась, с треском разлетелась на щепки. Под ней зияла громадная черная утроба. Кэл, размахивая руками, балансировал на самом краю. Лицо его исказилось в бессловесном крике, что звучит у меня в ушах по сию пору. А в следующий миг из провала выплеснулась гора серой пульсирующей плоти. Кошмарной волной всколыхнулся смрад. Наружу неодолимо хлынула вязкая, пузырчатая, студенистая масса. Чудовищная громада, исторгнутая, казалось, из самых недр земли. И однако же в миг леденящего прозрения людям неведомого. Я понял, что это лишь одно единственное кольцо, один сегмент кошмарного безглазого червя, что много лет таился в темных пустотах под проклятой церковью. Книга загорелась, запылала у меня в руках. Тварь беззвучно завопила, нависая надо мной. Удар вскользь пришелся по Келвину. Его отшвырнуло через всю церковь, точно куклу со сломанной шеей. Тварь осела, втянулась обратно. Остался лишь громадный развороченный провал в обрамлении черной слизи. Пронзительный, мяукающий звук постепенно угасал, поглощался колоссальными расстояниями и, наконец, смолк совсем. Я опустил глаза. Книга обратилась в пепел. Я захохотал, затем завыл, как раненый зверь. Последние остатки рассудка меня покинули. Висок сочился кровью. Сидя на полу, я вопил и бормотал нечто нечленораздельное в этой полутьме. А Келвин, недвижно распростертый в дальнем углу, глядел на меня остекленевшим, исполненным ужаса взглядом. Понятия не имею, как долго я пробыл в таком состоянии. Словами такого не расскажешь. Но когда ко мне вновь вернулась способность мыслить и действовать, вокруг меня уже пролегли длинные тени и сгустились сумерки. Краем глаза я заметил какое-то движение. Движение в проломе в полу притвора. Из-под расколотых половиц на ощупь просунулась чья-то рука. Сумасшедший хохот застрял у меня в горле. Истерика сменилась обескровленным оцепенением. С жуткой, мстительной неспешностью из тьмы поднялась изломанная фигура. Полуистлевший череп уставился на меня. По лишенному плоти лбу ползали жуки. Истлевшая ряса липла к раскосым впадинам прогнивших ключиц. Жили лишь глаза, красные. Безумные провалы с ненавистью взирали на меня. И читалось в них не только помешательство, но бессмысленность прозябания на нехоженных пустошах за гранью вселенной. Оно пришло забрать меня вниз, во тьму. С пронзительным криком я обратился в бегство, бросив тело моего верного друга в этом кошмарном месте. Я мчался, сломя голову, пока воздух не взбурлил магмой в моих легких и в мозгу. Мчался, пока не оказался вновь в этом оскверненном, одержимом злыми силами доме и в своей комнате, где и рухнул без чувств и пролежал как мертвый вплоть до сегодняшнего дня. Мчался, что есть духу, ибо даже в своем невменяемом состоянии разглядел в этих жалких останках ожившего трупа семейное сходство. Но не с Филиппом и не с Робертом, чьи портреты висят в верхней галерее. Этот прогнивший лик принадлежал Джеймсу Буну, стражу червя. Он живет и по сей день, где-то в извилистых, бессветных подземных ходах, под Иерусалимовым уделом и Чейпел Уэйтом. Живая тварь. Спалив книгу, я помешал замыслам твари. Но есть ведь и другие списки. Однако ж я стою у врат, и я последний из рода Бунов. Во имя всего человечества я должен умереть и навсегда разорвать связь. Я ухожу в море, доходяга. Мое путешествие, как и моя история, закончилось. Да хранит тебя Бог, да дарует тебе мир и благодать. Чарльз. Эта необычная подборка бумаг со временем попала в руки мистеру Эверетту Грансону, которому и была адресована. По всей видимости, в результате нового приступа мозговой горячки, а злополучный Чарльз Бун уже один раз переболел ею сразу после смерти жены в 1848 году, бедняга лишился рассудка и убил своего спутника и преданного друга, мистера Келвина Маккана. Записи в дневнике мистера Маккана это не более чем прелюбопытная подделка, вне всякого сомнения, состряпанная Чарльзом Буном в доказательство своих собственных параноидальных галлюцинаций. Чарльз Бун заблуждался по меньшей мере дважды. Во-первых, когда деревушку Иерусалимов удел открыли заново, я, разумеется, использую эти слова исключительно как исторический термин, на полу в притворе, пусть и прогнившем, не обнаружилось никаких следов взрыва или серьезных повреждений. И хотя старые скамьи впрямь были опрокинуты, а некоторые окна выбиты, это все можно списать на вандализм окрестных жителей за многие годы. Среди старожилов угла проповедников и Тандрелла действительно ходят вздорные слухи насчет Иерусалимова удела. Возможно, именно эта безобидная народная легенда в свое время и направила мысли Чарльза Буна в нездоровое русло. Но никакого отношения к делу они не имеют. Во-вторых, Чарльз Бун не последний в роду. У его деда, Роберта Буна, было по меньшей мере двое внебрачных детей. Один умер во младенчестве. Второй принял имя Буна и обосновался в городе Сентрал Фоллс, штата Род-Айленд. Я последний из потомков этой боковой ветви Бунов. Троюродный брат Чарльза Буна в третьем поколении. Эти бумаги находятся в моем ведении вот уже 10 лет. Я решил их опубликовать в связи со своим переездом в Чейпел-Уэйт, родовое поместье Бунов. Надеюсь, что читатель посочувствует обманутой, заблуждающейся душе бедного Чарльза. Насколько я могу судить, он был прав лишь в одном. Усадьба и в самом деле остро нуждается в услугах экстерминатора. Судя по звукам, в стенах кишмя кишат крупные крысы. Подписано Джеймс Роберт Бун. 2 октября 1971 года. Стивен Кинг. Иерусалимов удел. Рассказ читал Олег Булдаков. Май 2013 года.